Глава 22. Троя, считая собаку. Ворон и монах встретились, как старые друзья, после долгой разлуки. Сойдясь, они заключили друг друга в объятия, не придавая значения тому, что на монахе надето еще меньше, чем на девушках, если не считать татуировок, в изобилии покрывавших его тело от шеи до щиколоток. Это был мощный парень, не уступавший ворону ни в росте, ни в развороте плеч. Облаченный в бронзу загара, облепленный рельефной мускулатурой и расписанный похлеще рок-звезды, он поначалу произвел на Лазаря впечатление ходячей рекламы какого-нибудь турагентства, специализирующегося на ублажении привередливых миллионеров-гомосексуалистов. Правда, к тому времени Лазарь уже знал, куда следует засовывать свое скороспелое мнение. Объятия оказались весьма продолжительными. При этом монах звонко похлопывал черную кожу вороновой куртки, а ворон — чешую дракона, расправлявшего крылья у монаха на спине. Пока приятели вспоминали минувшие дни и свои подвиги на ниве извлечения, Лазарь озирал террасу, с которой открывался еще более впечатляющий, чем с дороги, вид на море. До луны, казалось, можно достать рукой. Терраса примыкала к боковой стене воздвигнутого на скалистом уступе домика монаха и была выложена плитами неправильной формы, что придавало ей некую первозданность. Вдобавок, кое-где на камнях остались черные пятна кострищ. Пепел, конечно, развеяли ветры. И хотя дров в округе хватало, притащить их на террасу наверняка было делом нелегким. Карабкаться сюда пришлось по вырубленной в скале лестнице без перил. Лазарь дважды терял равновесие на крутом подъеме, и дважды ворон подхватывал его при попытке расплескать серое вещество на прибрежной гальке и стать кормом для чаек. Тогда-то он и услышал впервые, что обитателя домика зовут монахом. Ну, ты помнишь. Взобравшись на террасу, он старался держаться подальше от края, но все равно не мог унять головокружение, когда смотрел вниз — на взбитые кружева пены и гибнущие в скалах волны. Не хотел бы он оказаться здесь во время шторма. Шум прибоя был непрерывным фоном, как дыхание, и едва оторвавшись от стены, Лазарь ощутил себя меньше, чем муравьем, ползущим по наковальне. Впрочем, постепенно он освоился, да и монах вел себя вполне дружелюбно. Чужой клиент даже удостоился возложения руки на хрупкие плечи со словами «Здорово, правда?». Лазарь не понял, к чему именно относится это «здорово», и не нашел ничего умнее, как спросить «Что вы здесь делаете?». Ответ последовал незамедлительно «Укращаю плоть!». Судя по тому, что болталось у монаха между ног, жеребец действительно нуждался в укрощении. Насколько этому способствовали бродившие поблизости ноги и купальщицы — другой вопрос. А может, в этом и заключалась фишка? Лазарь так и не понял, зачем надо было тащиться на такую верхотуру среди ночи. Вряд ли ворон настолько соскучился по монаху или нуждался в прояснении обстановки. Ритуальное восхождение это тоже ничем не напоминало. Вот перекусить Лазарь не отказался бы. Но единственное, что предложил монах дорогим гостям, это занять коттедж, который он и ворон почему-то называли между собой колыбелью для подкидышей. Лазарю даже стало любопытно, что же это за колыбель такая. И спускался он со скалы монаха с гораздо большим воодушевлением. Примерно на середине лестницы у него потемнело в глазах. Очередной приступ был на редкость несвоевременным. Перед тем, как в голове взорвалась боль и окончательно стерла свет, ему почудилось, что из ревущей пучины высунулись окруженные пеной огромные руки, готовые поймать бесчувственное тело и уберечь от бездарной гибели. На самом деле все было гораздо прозаичнее. Ворон подхватил его и нес на руках до самой колыбели. Открыв глаза, он увидел небо в паутине. Потом решил, что для паутины линии толстоваты. Они напоминали сеть, в которой испуганно подрагивали пойманные созвездия. Это сопровождалось нежным перезвоном. Половину неба закрывала голова, и до Лазаря дошло, что ворон держит его на руках, как ребенка или подкидыша. «Сколько же я теперь вешу?» — спросил он себя. «Похоже, 4 месяца — это был слишком оптимистичный прогноз. Доктор Смерть тоже иногда ошибался. Кстати, интересно, как он там? Добралась ли уже до него Лиса Лиза?» Слева в поле зрения въехала крыша. Лазарь навел резкость, и стало ясно, что над поляной перед коттеджем натянута маскировочная сеть. Кто-то не поленился превратить ее в подобие огромной погремушки с добавлением визуальных эффектов. Вся сеть была увешана колокольчиками, фонариками, елочными игрушками, перочинными ножами, компакт-дисками, бутылочками, карманными и наручными часами, брелоками, ключами, пуговицами, осколками зеркал, просверленными монетами и блестящими спиралями, которые вращались даже при самом слабом ветре. Лазарю отчего-то забралась в голову мысль о трофеях, но, не обнаружив среди экспонатов частей тел, в этом смысле зловеще выглядели только перчатки телесного цвета, он немного успокоился. Каким-то необъяснимым образом слепой сразу улавливал изменения в его состоянии. Сейчас, например, Лазарь оказался сидящим на скамейке и получил кружку с водой раньше, чем успел осознать, что именно это ему и требуется. Существование сверхчувственной связи между ним и ответчиком уже давно не вызывало сомнений. И Лазаря не слишком огорчало то обстоятельство, что связь эта односторонняя. Он не испытывал особого желания познакомиться с вороном поближе, залезть тому под шкуру, перья, кожу или, упаси Господи, под черепушку. Судя по вкусу и температуре, вода была только что из реки. От нее ломило зубы и свистело в деснах. Но это был желанный холод, который сковывал шевелившиеся на кончиках нервов дразнящие и пугающие щупальца остаточной боли. Напившись, Лазарь ощутил себя реликтом, восставшим из вечной мерзлоты. Он вспомнил о своем намерении искупаться, и, поскольку оно не пропало, решил, чего тянуть. Он поднялся на ноги и пошел. Сначала на звук прибоя, потом на свет луны. Под ногами приятно пружинила густая трава. Вокруг мерцала, шелестела и звенела подвесная погремушка. По пути он миновал ворона, который курил, развалившись в шезлонге лицом к морю. Огонек сигареты был оранжевым, как Марс, планета войны. По обыкновению ворон даже не повернул головы в его сторону, и Лазарь счел, что разрешение на прогулку ему дано. Выйдя из-под сети, он прикинул местоположение коттеджа на восточном берегу реки, гораздо ниже домика монаха, несколько выше моста. Набережная была как на ладони, маяк и бухта тоже отлично видны. Впрочем, оглядев склоны долины, он пришел к выводу, что в этой колонии нудистов трудно найти невыгодный ракурс. Он не заметил и намека на планировку. Казалось, дома разбросаны случайным образом. При этом каждый находился в нераздражающем отдалении от соседних, и ни один не был похож на другие. Живые ограды из кустарников с успехом заменяли заборы. Кое-где торчали вышки ветряков. Одна из них прямо за колыбелью для подкидышей. Огромный пропеллер бесшумно вращался в ночи, чем-то напоминая старинную мельницу. Слово «гармония» Лазарю не нравилось. Оно обозначало нечто недостижимое, обманчивое и чреватое неизбежным разочарованием. Он и сейчас забросил его на дальнюю полку, чтобы не мозолило мысли вкупе с горькой парочкой слишком поздно. Действительно, все в этой жизни он получал слишком поздно. А может, просто не умел вовремя брать свое? Но кто скажет, что такое вовремя? Если момент или промежуток, когда тебе кажется, что благоприятные влияния сходятся в одной точке и удача сама плывет в руки, то это означает всего лишь, что ты берешь у судьбы в долг, и возвращать придется с огромными процентами. Лазарь предпочитал быть свободным от кабальных обязательств. Правда, это не уберегло его от расплаты. Выбросив из головы запоздавшую на десяток лет философию, он расстегнул джинсы и помочился под пихтой. Впервые за много часов и дней ему было не очень плохо. То есть плохо, конечно, но на минуту или две удавалось забыть об открытой двери на тот свет и выставить лицо из-под душившей его подушки. По зигзагообразной тропинке сквозь присоленные запахи садов Лазарь спустился к набережной. Тут он впервые увидел одетых аборигенов. Однако поведение последних заставило его усомниться в их приобщенности к здешней благодати. Это были мужчина и женщина в возрасте от 30 до 40. Точнее сказать, было сложно, поскольку выглядели они изможденными и настороженными, словно недавно им пришлось несладко, и опасность все еще не миновала. Выражение лиц, движения, жесты выдавали затаенный страх. Этим же, скорее всего, объяснялось и время, выбранное для прогулки. Да, они медленно прогуливались, и бояться им было вроде бы нечего, но даже Лазарю стало ясно, эти двое скрываются от кого-то. Вернее, трое. Мужчина держал на поводке белого бультерьера. А убежище свое они покинули только ради того, чтобы обеспечить псине туалет. Пока Лазарь пересекал набережную, женщина затравленно озиралась по сторонам. Бультерьер, напротив, провожал его под слеповато пристальным взглядом, будто примерялся во что бы вцепиться, если удастся сорваться с поводка. Мужчина следил за незнакомцем краем глаза, но смотрел в сторону моря, словно ждал, что оттуда в любой момент может нагрянуть беда. Троица до такой степени не вязалась с царившей вокруг безмятежностью, что одним своим присутствием вселила в Лазаря тревогу, испортившую ему кайф от предстоящего купания.